Допустим, он издает определенный звук. Это покидает его, входит в микрофон в виде воздушных колебаний, преобразуется в электрические импульсы, странствует весьма сложными путями. В конечном счете, пройдя через бесчисленную аппаратуру, оно становится высокочастотной разновидностью все того же. Также и тело на Земле — это голос, вибрирующий на низкой частоте. А дух, или душа, или сверхсущность, или атман, словом, называйте это как хотите, может быть сродни радиочастотному варианту звука. Следите ли вы за ходом моей мысли? Весьма непросто объяснить это понятие, не прибегая к санскритской терминологии и не вдаваясь в философию буддизма, но пока что мы не собираемся этого делать. Имея дело с реальными явлениями, будем оперировать реальными категориями. Смерть — это вполне реальное явление, все мы вновь и вновь проходим через нее, пока, наконец, не освобождаемся от страданий и мук рождения и смерти на Земле. Но помните, что, даже если мы продвигаемся в высшие сферы и в иные формы существования, нам все равно приходится переносить тяготы, рождения и смерти. Однако чем выше мы поднимаемся, тем безболезненнее и приятнее становятся две эти стадии нашего существования. Что ж, вернемся теперь к нашему бедняге, которого мы оставили в духовном мире. Может быть, он уже устал нас дожидаться. Запомним, однако, что духовный мир или, вернее, астральная ступень, это ступень промежуточная. Некоторые религии соотносят ее с земным раем, для них существует земная сфера, земной рай, наконец, рай небесный, если только жертву сначала не отправляют в ад. Наш человек попадает в духовный мир, чтобы увидеть, до какой степени он загубил свою жизнь. Выполнил ли он то, что должен был сделать? Делал ли то, чего делать был не должен? Если это нормальный человек, то в обоих случаях ответ будет «да». И вот он отправляется в зал памяти увидеть, что он натворил в минувших жизнях и как не усвоил того, что должен был усвоить. И обозревая свои проступки и достижения, он обсуждает их с особого рода проводниками, кстати, отнюдь не с какими-нибудь краснокожими индейцами, не с престарелыми длиннобородыми китайцами, а с проводниками особого склада, принадлежащими к тому же земному типу, что и сам человек, с теми же представлениями о жизни и ты. Да. Словом, с людьми, знающими те проблемы, с которыми он сталкивался. Они знают, через что пришлось пройти ему, знают, как сами поступали в подобных ситуациях. Они чуть более развиты, чуть более подготовлены, им видно, что этому человеку еще предстоит усвоить. Они чем-то похожи на опытного советника по вопросам карьеры, который может подсказать человеку, как приобрести определенную квалификацию, чтобы впоследствии претендовать на определенную должность. После такой встречи условия и обстоятельства подбираются таким образом, чтобы этот человек снова вернулся на Землю в теле младенца, возможно мужского, а возможно, и женского пола. Какого из вас это, вероятно, приведет в замешательство, но люди приходят на эту Землю то в мужском, то в женском обличье. Все зависит от того, какой облик наиболее подходит для усвоения конкретного урока. И если сейчас вы мужчина до мозга костей или до крайности женственная женщина, то это вовсе не значит, что вы сохраните свой пол в следующей жизни или в той жизни, которая придет за нее. Вам, возможно, понадобится изменить точку зрения, понадобится увидеть, с чем приходится мириться человеку другого пола. После того, как раз за разом человек проходит череду рождений, для него наступает состояние, при котором он никогда больше не будет рожден в земной сфере. Однако почти всегда человек, проживающий на Земле последнюю жизнь, испытывает тяжелейшие невзгоды, жизнь его преисполнена бедствий, страданий, нищеты и непонимания. Но как бы там ни было, все эти бедствия, непонимания и всевозможные страдания можно было бы назвать прощальным даром, который в конечном счете возвышает человека и делает его доброй душой, добрым духом, вместо безразличного ко всему человеческого существа. Человека, живущего на Земле в последний раз, нередко считают, на Земле, редкостным неудачником, хотя на самом деле ему повезло, так как он живет здесь в последний раз. Все невзгоды этих людей связаны с тем, что они проходят очищение, готовятся к отъезду, платят долги и т. Д. Некоторых уроков им уже не усвоить в грядущей жизни, потому в этой они получают все полной мерой. И вот они умирают, и почти всегда, стоит лишь им об этом задуматься. Они бесконечно этому рады. Вернувшись в духовный мир, они вдоволь отдыхают, поскольку вполне это заслужили. Во время этого отдыха они могут погрузиться в сон на добрых несколько лет по земным меркам. Затем они восстанавливают силы, поправляются, так сказать, выздоравливают. И после этого они все начинают сначала, ступив на путь, ведущий вверх, вверх, все время вверх. Так тот, кто был в одной из жизней великим пророком, познавшим все, что можно было познать, или считавшим, что познал все на свете, переходит к иному этапу развития, на котором должен овладеть бесчисленным множеством талантов и способностей, которых у него прежде не было. Что-то похожее происходит с мальчиком, которому достался велосипед. Сначала он учится ездить на этой зловредной штуковине. Затем, научившись не падая и держаться в седле, он пробует себя на мотоцикле.